Глава 19. Захват. Кажется, я рассуждал вслух, потому как тут же услышал голос Петьки. «Кто там сказал про взорвать центр?» «Какое взорвать?» «Совсем охренели, что ли? Этот центр управления уничтожать ни в коем случае нельзя. Бомбисты, блин, революционные!» Привыкли уже разносить все вдребезги с акваяжами с нитроглицерином. Хоть карету с губернатором, хоть столовую с его домочадцами. Этот центр нам нужен в целости и сохранности. И мы это обсуждали совсем недавно. Петьку, конечно, опять занесло в дебри его любимой российской истории. Но напомнил он мне верно. Нафиг нам эта база сдалась, если ее сдвинуть без центра управления с места нельзя будет. Это к нам ее можно будет использовать только ограниченное время. Через 5,5 месяцев убиенные вирусом жители планеты будут воскрешены системой и, будучи изрядно злыми, начнут собирать свое не до конца разграбленное имущество. Несомненно, наведаются и сюда. И лучше нам к тому времени отсюда вместе с базой слинять. Иначе придется линять без базы. Как-то так. А меня что-то действительно глюкануло с этим взорвать центр. Надо, наверное, как-то расслабиться при первой возможности. Требовалось определиться, куда двигаться дальше, чтобы побыстрее найти этот самый центр. Выдвинул вопрос на обсуждение. «Раз нам нужен центр управления...» И раз на карте, что мы получили из головы обезвреженного робота, никакого центра управления мы не нашли, то что? — спросил меня сенсей. — То что? — переспросил я, готовый внимать древней восточной мудрости. — Значит, все просто. Движемся к тем коридорам, которых на карте нет. Где-то там среди них и выйдем к центру управления. Звучало не то что разумно, а в принципе других вариантов и не было, кроме как стоять и надеяться, что Петька в трофеях какую полезную инфу найдет. Но стоять и ждать не наш метод. Загрузив скачанную карту, нашел на ней те 2 десятка мест, в которых ИИ при предыдущем рассмотрении определил высокую возможность наличия рядом дополнительных коридоров. Как он это делал, я точно не знал. Но в такого рода работе продвинутому ИИ можно было доверять. На этой карте даже мигала точка, в которой мы сейчас находились. Вывели на нее точки, в которых, по мнению ИИ, могли находиться дополнительные коридоры. И он тут же нам пунктиром нарисовал маршрут к ближайшей. Так что нам нужно было всего лишь двигаться по подготовленному для нас маршруту. Первый такой потенциальный коридор оказался всего лишь обычным тупиком. Ну что же, бывает. Развернулись к другой ближайшей точке. Едва дрон свернул за угол в ту сторону, как тут же был расстрелян. Установили, прокрутив запись, что атаковал его один из группы скаутов, что шли в нашем направлении. Аж 5 штук. Все же наши боевые роботы скаутов за достойных соперников не считали. 2 из них на дистанционном управлении агрессивно метнулись за угол и разнесли весь отряд скаутов за 10 секунд. А поцарапанная скаутами на них броня восстановилась за несколько минут. А вот 2-я точка действительно привела нас к новому коридору. И мы отправились по нему. А ИИ корабля, получая от нас информацию, тут же обновлял карту. В следующий час никто на нас не нападал. Это не означало, что мы отдыхали. Машины, конечно, шли за нас, а мы сидели внутри в удобных капсулах. Но напряжение от того, что в любую минуту может начаться очередное сражение, изрядно утомляло. После долгих блужданий по 10 коридоров где-то близко к центру астероида, мы резко изменили направление, и через 3 десятка коридоров ИИ показал, что мы приближаемся к его поверхности. «Еще один запасной выход», — предположил сенсей. «Почему бы и нет», — согласился я, — «только имейте в виду, если это так, то последние коридоры будут с пулеметными турелями. Не теряем бдительность». Через три коридора нас атаковало сразу три боевых робота, словно звено, защищавшее важное направление. Мы потеряли в бою одного из своих дистанционно управляемых роботов и еще больше утвердились в мысли, что приближаемся к одному из входов. Турели, расстрелявшие после следующего поворота наш новый дрон, еще больше нас в этой мысли утвердили. И затем мы наткнулись на дверь с необычным названием, что нам еще раньше не попадалось. На шлюзовых дверях такой надписи точно не было. Ну, ничего страшного. Мы тут же загрузили надпись в переводчик. «Машинное отделение». Перевод был озвучен незамедлительно. «Ха! Все-таки эта база оформлена по высшему разряду», — сказал радостно я. «Есть на ней двигатели. Теперь уже точно можно сказать, что не зря тут возимся и в хозяйстве пригодится. Перебросим к земле». Открывать дверь мы отправили скаута на дистанционке. Изнутри никто стрелять не стал, и мы дальше не полезли. Зачем? Без контроля над центром управления базы нам эти двигатели не запустить. Чтобы не терять время, тут же задал ИИ задачу — рассчитать полет базы до земли с учетом использования только тех червоточин, через которые огромная база могла пройти. А он, подтвердив принятие задачи к выполнению, в ответ прислал новую схему базы. Уничтожая роботов и скаутов, мы неизменно отправляли уцелевшие платы из их мозгов на корабль для анализа их печкой. Вот, наконец, он и смог найти новые маршруты на основании извлеченной информации и переслал нам через корабельный ИИ с одним сопроводительным комментарием. «Не так далеко от вас. Какой-то научный комплекс, судя по всему. Гляньте». Нужное место было выделено на карте, и к нему вел очередной пунктир. Лучше бы, конечно, это был центр управления, но Петька очень много собрал информации о внутренних коридорах базы, и по схеме было видно, что в этой части астероида, где находились мы и машинное отделение, никакого центра точно нет, уж слишком все хорошо исхожено роботами. А путь к наиболее малоисследованной части базы, где по теории вероятности наши шансы найти центр управления повышались, лежал как раз через этот научный центр. Так что оснований возражать у нас не было. На подходе к нему нас снова обстреляли из турелей, а затем в атаку пошли два боевых робота. Мы уже знали, что это верный признак того, что наткнулись на что-то важное. Уничтожив охрану без ущерба и отослав Петьке новые обломки мозга машин, зашли внутрь. Ну, что сказать, действительно какие-то лаборатории, явно что-то связанное с биологией. На входе в каждую из них были прозрачные шлюзы, где всяк входящий подвергался мощной санитарной обработке. Мы решили, что тут самым ценным является информация, поэтому просто собрали несколько портативных коммуникационных устройств, лежащих бесхозными на столах, и тут же отправили их со скаутом Петьки. А сами двинулись в тот самый наименее исследованный сектор. Почти добрались туда через достаточно спокойные полсотни коридоров, когда от Петьки пришло новое сообщение. «Все, стоп, команда! Нашел в присланных обломках инфу про центр управления. Вернитесь на три коридора назад и налево шпарьте до упора. Там встретимся, я подойду со второй группой боевых роботов». Так нами и было запланировано. Пока центр не найден, Петькой не рисковать, но потом без него все равно никак не обойтись. По проверенным нами коридорам второй отряд добрался до нас достаточно быстро и без всяких проблем. Ну а затем Петька показал, куда надо двигаться дальше. Как часто и бывает, заветный центр оказался небольшим закутком в почти полностью исследованном секторе базы, где по первичным расчетам ИИ шансы найти что-то новое были невелики. И едва мы свернули за один из ведущих прямо к нему коридоров, как тут же получили сюрприз. Направленный за угол дрон не расстреляли, а спалились чего-то вроде огнемета. Тоже, кстати, выдвигался из потолка, как и пулеметные турели. «Боевых роботов туда!» — скомандовал я, и Константин направил свою двойку. Огнеметы разнесли бодро, но против обыкновения из стен выдвинулись еще и пулеметные турели, успевшие до того, как их подавили, повредить один из роботов. Видно было все хорошо, картинка с роботов шла всем в кабины на экраны. Я горестно покачал головой. Ремонтировать его, скорее всего, придется лично мне. Еще важно, что именно там сломалось. Не все части боевых машин мой навык позволял отлаживать. Броню, ходовую часть, оружие без особых проблем. Только времени много требовалось. А вот для ремонта системы управления нужен был дополнительный навык. Мы его пока еще не приобрели. Целых роботов было навалом. Не стоял вопрос о необходимости ремонта во что бы то ни стало. Не успели мы послать дрон в следующий коридор, как оттуда неожиданно выскочили два боевых робота и уделали оставшегося в меньшинстве боевого робота, а также изрешетили подраненного робота так, что ни о каком восстановлении речь больше не шла. Только на запчасти. Мы с Сашкой направили троих боевых роботов на дистанционном управлении и отомстили за павших боевых товарищей. И совсем не удивились, когда посланный за следующий угол очередной дрон снова сгорел в огне. Хорошо, они охраняют центр управления. Но что радовало, больше никаких боевых роботов на нас не набрасывалось, а выскакивающие турели мы наловчились подавлять опережающим огнем. Просто полили крупнокалиберными патронами во все места, откуда они вообще могли выдвинуться. Когда просто в стены пули уходили, а когда и реально разбивали турели вдребезги в момент выдвижения. Главное, никаких новых потерь не было, пока мы не добрались до заветной двери с соответствующей надписью «Центр управления». Убедившись, что все опасное вроде в коридоре расстреляно, подпустили к двери Петьку, и он принялся колдовать над пультом. Минут через пять огорченно сказал: «Блин, еще один навык нужен. Моих трех не хватает. Они больше на космолеты наточены. А это, блин, как маленький автономный город в космосе». «Ну, что делать?» Загрузили на рынок заявку на обмен. «Щедро до невозможности. Если у кого из землян такой навык выпал, он, его увидев наше предложение, будет дрожащими руками спешить обменять. Там какая-то херь под странным названием, никак не применимая в земных условиях наземных битв с монстрами, а мы предлагали за нее боевой скафандр и два десятка зарядов. Пока что мы, поставив заслоны в коридоры скаутов и роботов, несколько расслабились в ожидании. Как свидетельствовал опыт, сыграть заявка могла и через 2 минуты, и через 2 часа. На Земле сейчас не сладко, и не все обладатели редких навыков имеют спокойное время лазить по рынку, рассматривая все интересные лоты. Так что стратегия проста: жди и периодически проверяй. Навык попал в наши дрожащие от нетерпения руки через 30 минут. Петька тут же его усвоил, прокачал, запасенных впрок модификаторов хватило. И снова принялся колдовать над дверью. И через 10 минут она кликнула, открываясь. Блин, была ж договоренность с Петькой самому дверь не открывать. Мой ближайший боевой робот аккуратно обхватил Петьку, поднял и развернулся спиной к двери, заслоняя его от возможной атаки. Другие нацелили свое оружие на дверь. «Она сама открылась! Я ничего не делал!» — закричал Петька. «Ну, ради бога, не палите внутрь! Там нежная аппаратура!» К счастью, секунды шли, а никакой агрессии так и не было проявлено. Запустили внутрь дрон. Уцелел. Скаута тоже никаких проблем. Облегченно выдохнули. Спустя минуту Петьке позволили войти внутрь и продолжить работать над полным подчинением центра управления. Сильно боялись, что потребуется еще какой-то дополнительный навык, но обошлось. Имевшегося у Петьки джентльменского набора из четырех навыков все же хватило. И через 20 минут Петька довольным голосом докладывал. «Так, тут еще на базе есть 6 боевых роботов и 20 скаутов в разных концах. Теперь они наши. Очень хорошо, все потери возместим с лихвой. Есть, конечно, и склады, и на них много чего вкусного. Боеприпасы, хотя и поменьше, чем на любом военном космодроме, что мы ограбили, но все равно же не лишнее. Много всякой химии для исследований. Мало ли, тоже удастся сбыть. Скафандры, в том числе, новенькие для всех видов биозащиты. Ну, наши боевые, конечно, их лучше, зато заточены для научных исследований. Продвинутые медкомплексы, 5 штук. Оборудование всякого научного тьма. 10 военных челноков в ангаре. Самые мощные, что только есть. Вот, похоже, с них наш штатный робот и скауты атаковали. Порадовавшись за наш успех, просмотрели расчеты корабельного ИИ по поводу возможности полета захваченной базы поближе к Земле. Наметили для нее ту же точку, куда уже отправили запасные космолеты. Вышло, что лететь базе придется 2 суток, не так уж и долго по сравнению с нашими ожиданиями. Петька заложил программу на старт через 5 минут после того, как мы покинем базу, и мы направились к запасному выходу. Хотел еще перед тем, как покинули базу, смотаться на другой ее конец на корабле и разминировать оставленные мины. Но Петька отговорил. «Мало ли, инопланетяне заметят базу и тоже попробуют захватить. Увидят груду снаряженных мин на входах. Может, у них сапера не будет и отступятся». То, что кто-то может отступиться в такой ситуации, я не верил. Но все же решил, что береженного Бог бережет. Из наших на базу никто без моего указания соваться не должен, так что свои пострадать не должны в любом случае. Мы вылетели к Земле, рассчитывая туда прибыть значительно раньше самой базы. Я приступил к ремонту тех боевых роботов, что еще можно было надеяться спасти, и даже добился определенных успехов, как вдруг услышал по связи возбужденный голос Петьки. «Слушайте все, я тут расшифровал часть инфы, что мы получили с базы. Очень похоже, что как раз тут, в этих лабораториях, и был придуман вирус». «Откуда такая уверенность?» — спросил я. «А тут на одном из коммуникаторов ехидная такая речь записана. Переводчик уже большую часть расшифровал. Классика просвихнувшегося ученого. Типа все помрут и потеряют свой прогресс в игре. И вот когда через 1/2 года живут, поймут и пожалеют, что нельзя было затирать карьеру такого выдающегося ученого. Бред, короче, но с психами так бывает». «А мы не могли этот вирус, раз его здесь придумали, подхватить?» — испуганно спросила тетя. «Так мы с большими шансами могли его и на планете подхватить», — жизнерадостно ответил Петька. «Тут мы все были в скафандрах с надежной защитой, и на станции их не снимали, а по планете особенно вначале бегали без всякой защиты. У нас же вообще тогда скафандры крутой экзотикой были. Хоть бы одним разжиться, за счастье считали». «Знаешь что? А найди, если сможешь, информацию, какой у вируса инкубационный период», — сказала тетя. «Не хотелось бы узнать, что мы все заразились еще тогда, просто еще живы, чисто потому, что он у него большой». Настроение при такой постановке вопроса у всех резко упало. Большинство помнило, что Лариса медик, и ее познаниям доверяла. Обидно было бы присоединиться к жителям планеты после того, как нам так перло в последние дни. «Хорошо, постараюсь найти инфу», — упавшим голосом сказал Петька. «Мне что-то расхотелось чинить дальше роботов. Блин, неужели мы так влипнем?» И тут Серега создал закрытый канал для меня, Петьки и Ютян и жизнерадостным голосом сказал: «Забыл вам рассказать, что недавно полазил по своему виртуальному кабинету и обнаружил очень лакомую вещь. Все помнят, что турниры можно искать по критерию призов. Так вот, я там долго экспериментировал, подбирая разные варианты из того, что нам очень нужно, и загрузил в поиск такую вещь, как радарная сеть для космолетов. Нашел турнир, где такой приз можно выиграть. Может, раз время есть, пока движемся по этим червоточинам и смотаемся на него. В чем ценность этой самой радарной сети для космолетов?» — подозрительно спросил Петька. «Объединяешь радары десятка другого космолетов при посредстве особого программного продукта и увеличиваешь эффективность работы радаров каждого из кораблей на 10%. Торжествующим голосом сказал Серега: «Согласитесь, что это лакомая вещь!» «Да, лакомая, тут и спорить не о чем. Казалось бы, у нас есть Марабу, который дает нам превосходные радарные бонусы, которые может побить только военный крейсер. Но кто сказал, что мощности радаров когда-то бывает достаточно? Каждый дополнительный процент — серьезный бонус для нашей эскадры». «В чем подвох?» — спросил подозрительно Петька. «Ну, есть нюансы», — несколько смущенно начал отвечать Серега. «Ты не тяни кота за яйца. Я больше без тщательной проверки ни в один твой данж или на турнир все равно не сунусь. Так что сам рассказывай», — потребовал Петька. «Короче, там нужно сражаться на боевых роботах, и это уровень С», — ответил Серега. «Мать твою!» — только и сказал Петька.